Глава 31. В мой глаз целился ствол гораздо внушительнее государственного внешнего долга. В серых глазах, что смотрели сверху, я прочел неумолимый приговор. Но еще до того, как прогремел выстрел, я успел рвануться вглубь сверкающих зрачков. Виски полыхнули яростной болью. Меня подхватил знакомый водоворот эмоций. Сознания схлестнулись, и начался тот взаимообмен ощущениями, по сравнению с которым выстрел в упор – настоящее милосердие. Лучше немедленная смерть, чем тяжкое погружение в душу Дентона. Сумею ли я внятно описать, что мне открылось? Вот представьте, вы попали в Парфенон или усадьбу Монтичелло, то есть туда, где понятие порядка доведено до совершенства, где царит гармония, где все уравновешенно и пребывает в безмятежности и покое. Лазурное небо над головой, под ногами изумрудная зелень лужайки. Плывут облака, кучерявые и белоснежные, а на земле в цветах резвятся дети. Добавим парочку опустошительных столетий. Сотрем живые краски. Теперь представьте. Сырость по углам, паутина, ветер свищет в разбитых окнах. Небо затянуто дымом. Мягкий мох сгнил в болотную жижу. Цветы высохли на корню. Вместо розовых кустов колючие скелеты. Помните детишек, игравших на поляне? С возрастом мальчики превратились в беспробудных пьянчуг. На изможденных лицах отчаяние и презрение к себе. Девочек сменили усталые, худые женщины со взором холодным, как лед, и расчетливым, как японский калькулятор. Над райскими кущами нависла тень злобы и всеобщего одичания. И некогда счастливые обитатели бродят, словно голодные коты, в ожидании подачки или нового пинка. И еще представьте, после испытаний и тревог, вселенная нашего копа и все, что ранее так радовало глаз, покрывается толстенным слоем вонючего ила, усеянного паразитами. Для пущей наглядности подкиньте в смердящие болотце разврат и духовное разложение, нестерпимое и глубокое отчаяние, ускоряющее мучительное падение, толкающее к последней грани. Такова изнанка Дентона. В сущности, он хороший человек. Однако череда нелегких лет вконец его измучила, а доставшаяся невесть откуда власть проживала, сплюнув лишь грязь и отбросы, и от величественных колонн Парфенона осталась навозная куча. Я понял его боль и его ярость. Я понял. Дентона на край бездны толкнула темная сила. Он успел в полной мере ощутить эту мощь, насладиться безграничной властью, и вдруг игрушку отняли и принудили покориться. Я знаю, каким он был когда-то, и потому зверь, в которого он обратился, сделался мне ближе со всей его жестокостью, голодом, страстным желанием вернуть утраченное. Я почувствовал слезы на лице, тело сотрясало дрожь. Я бы мог пожалеть Дентона и других, но теперь я боялся их больше, чем когда-либо. Боялся до полусмерти. Хватило нескольких секунд проникновения, чтобы я усвоил незамысловатую истину. Но удержит ли это Дентона от соблазна снести мне башку? Дентон стоял как вкопанный, не в силах отвести взгляд. Хотя встреча в верхах давно закончилась, и наши сознания разошлись по домам. Кажется, увиденное ему не понравилось. Он побелел. Пушка плясала в трясущихся пальцах. Дентон утер липкий пот со лба. «Нет», — выдавил он и снова навел револьвер. «Нет, чародей, ад не существует, и я тебя не отпущу». Он заорал изо всей мощи. «Не отпущу!» Я напружинился, готовясь уклониться от пули. Пусть даже попытка окажется тщетной. «Отпустишь!» — спокойно произнес чей-то голос. На груди Дентона в самой середке появилась алая точка, веселенькая, словно огонек на рождественской елке. Я изогнул шею. Марконы держал ФБРовца на мушке и шел прямо к нам. Где-то сбоку маячил верный Хендрикс. Прихвостни Дентона замерли. Мёрфи лежала на траве. Я не видел ее лица, и мне оставалось лишь с ужасом гадать, жива она или нет. «Марконе, ты кусок дерьма!» — рявкнул федерал. Тот поджал губы. «Мы договаривались, что вы его доставите живым, а не казните. Кроме того, ранее вы мудро рассудили не пускать в ход свое оружие. Похоже, вы подзабыли и об этом пункте. Пусть он достанется Макфинну». «Если Макфинн придет!» — прорычал Дентон. Наблюдатели донесли, что пару минут назад животные, посланные с ними, взбесились от страха. Милях в трех отсюда. Мистер Дрезден, думаю, он не задержится. С радушием его улыбки не сравнился бы ни один метрдотель, а от взгляда замерзла бы и льдина. «Итак, не пора ли нам уладить разногласия и покончить с дельцем?» Марконе опустил ружье. Дентон смотрел то на меня, то на гангстера и с каждой секундой мрачнел лицом. Тьма разрасталась в его пылающих зрачках. Надеюсь, я все же успею откатиться. «Марконе, стреляйте в него!» «Ох, мистер Дрезден!» Скучающим тоном откликнулся мафиози. «Ваша привычка сеять раздор всем приелась. Вы проиграли, так признайте с достоинством поражение». Губы Дентона тронула слабая улыбка. Я резко добавил громкости и заверещал, как хорошая сигнализация. «Никакой подставы, Джон! Поверьте, он хочет вас прикончить!» «Ой, боюсь, боюсь, боюсь!» Рассмеялся Марконе. «Агент Дентон, нам нужно кое-что обсудить». «У меня другие планы». Дентон вскинул ствол и нажал на спусковой крючок. Все произошло очень быстро. Пушка плевалась огнем с такой скоростью, что я бы не взялся считать выстрелы. Но Хендрикс отреагировал еще быстрее. Он развернулся на каблуках и подставил широкую спину под свинцовый шквал. Увернуться он уже не успевал, закричать тем более. Он просто рухнул, будто срубленное дерево. Я почувствовал, как дрогнула земля. Марконе опомнился и начал поднимать ружье, но Уилсон и Харрис повалили его и принялись мутузить. Гангстер исхитрился вывернуться, но Дентон остановил Марконе ударом стальной рукоятки по морде. «Хватит!» – просипел федерал. «Отправьте их в яму, Макфинн близко». Я выждал удобный момент, чтобы откатиться в сторонку и незаметно на карачках ускользнуть. Я уже и маневр успел сделать. Однако уткнулся носом точнёхонько в женские ноги, голые и мускулистые. Поднимаю глаза, бедра, юбка, тело восхитительное, грудь отпад. Вокруг обнаженной талии чертов пояс из волчьей шкуры. Смотрю выше, на лице одни глазищи, а в них жуткая, пугающая пустота. Бен ласково улыбнулась, приставила ножку к моей ране на плече и с извращенным наслаждением вдавила пятку. Хорошие у нее ноги, тренированные. Я чуть не загнулся от боли. Помню, меня волокли по лужайке. Потом зашуршали елки. Помню, я четко осознал, что и этот колючий ельничек, и тот лесок подальше, не хуже каменной стены, заглушат любой шум в поместье. Выстрелы, к примеру, вряд ли слышны за пределами усадьбы. В плече рванул очередной взрыв. Следующее, что помню, меня грубо толкнули вперед. Закон тяготения один на всех, и я свалился, не погрешив против правил. То есть основательно припечатался о землю и почти сразу, не успев толком вздохнуть, шлепнулся в воду. А лужа неглубокая, сантиметров 15-20. Под водой толстый слой ила. Я с горечью вспомнил о новеньком плаще и пошел ко дну. Руки увязли тут же. Ледяная вода забурлила, приятно охладив горящее плечо. Кто-то сгробастал меня за воротник и рывком выдернул из воды, так что я уселся прямиком на задницу. Раненое плечо вело активные боевые действия. Голова кружилась, но меня надежно удерживали в сидячем положении. Наконец, я немного оклемался и приоткрыл глаз. Позади, одним коленом в воде, стояла Мёрфи, приглаживая мои намокшие волосы. «Дрезден», – прошептала она, – «ты в порядке?» Я открыл второй глаз и осмотрелся. Мы сидели на дне здоровущей ямы, футов 20 глубиной и около 40 в поперечнике. Мутная вода, скорее всего дождевая, жирно отсвечивала при луне. Я увидел верхушки деревьев, облака и порядком надоевшее ночное светило. На расстоянии 40 футов над нашими головами и аккуратно центром ямы на протянутых меж елок канатах висела квадратная площадка, сколоченная из деревянных реечек, размером 1,5 на 1,5 метра. Похоже, охотничьи прибамбасы. «Дрезден», — повторила Мёрфи, — «ты цел?» «Жив!» Посмотрел на нее, мокрая, грязная, волосы всклокчены. «Я думал, тебя убили». «Почти. Им пришлось остановиться, когда позвал Дентон. Не понимаю только, зачем оставлять нас Макфинну?» Я скривился. «Отмазываются перед Белым Советом. Дентон хочет свалить все на Макфинна». «Не везет мне с тобой, Дрезден». «Кстати, как ты освободилась?» «Ей помогли», — небрежно ответил кто-то. Я повернул голову. Терра Уэст сидела, прислонившись к замызганной стенке. Голая, как обычно, и перепачканная, что называется, от и до. Вокруг нее лежали 5 недвижных, насквозь промокших тел. Альфа в своей волчьей ипостаси. Терра баюкала волчьи морды у себя на коленях, оберегая ребят от воды. Она выглядела измученной. В янтарных глазах застыла тоска. «Ерунда какая-то», — пробормотал я. «Зачем нас сюда затолкали? Зачем Марконе понадобилась охотничья ловушка в собственной усадьбе?» «Он задумал поймать Макфинна и продержать здесь до утра. А утром... утром тот будет уязвим». «Погоди-ка», — задумчиво перебила Мёрфи. «Ты сказал, убийство — дело рук Дентона? Все убийства?» «Да, так или иначе». Я коротенько изложил ей суть о магических поясах, подчинивших Дентона и его людей, об уличных волках, которых он подставил, и о том, какую роль федерал отвел Макфинну. Мёрфи страшно разволновалась. «Черт побери, где были мои мозги? Дентон требовал твоего отстранения и жутко разозлился, увидев тебя в доме Макфинна. Вот почему он так быстро появлялся на месте каждого преступления. Он загодя знал, что кого-то убили». Сверху донеслись крики. Мы подняли глаза. Над центром ямы, обмякнув, словно тряпичная кукла, свисал Марконе. Тело раскачивалось и слегка подрагивало, когда черепушка встречалась с настилом. «Что за черт?» — взвизгнула Мёрфи. «Наживка», — ответил я. «Дентон подвесил его для Макфинна. Луп-гору прыгнет на приманку, Дентон обрежет веревку, и ловушка захлопнется». «Вместе с нами?» — тихо спросила Кэррин. «Святые угодники, эта пакость окажется здесь?» «Дентон наверняка приготовил серебряные пули. Они подождут, пока Макфинн с нами разделается, а потом застрелят его». Я посмотрел вверх. Отличный план. «А нам-то что делать?» Мёрфи крепко обхватила себя руками. Я дернул подбородком. «Не знаю». «Ничего не делать», — сказала Терра. Мы обернулись к ней. Один волчонок норовил сесть, кажется, Билли, но зашатался и снова упал. Зато он мог самостоятельно держать морду над водой. «Ничего не делать», — повторила Терра. «Мы проиграли». Я зажмурился, стараясь навести хоть какой-то порядок в голове. Боль и страх подождут. Нужен план. Возле меня дрожащим комочком примостилась Мёрфи. Я распахнул пальто, накрыл ее полой и обнял. Никаких задних мыслей, боже упаси. Просто моя подруга замерзает. Спустя еще секунду Кэррин заговорила. Тихо-тихо, неуверенно. Что стало с жестким волевым тоном? В ее голосе почти звенели слезы. «Я много думала, Дрезден, и пришла к выводу, что ты не причастен к убийствам». Я слегка улыбнулся. «Очень великодушно с твоей стороны, Мёрф. Уж не Фокус или Дента на тебя убедили?» Она тоже улыбнулась совсем чуть-чуть и замотала головой. «Нет, Гарри, из его фокусов понятно, что он хочет убить нас обоих. Разве я должна верить тебе только поэтому?» «Он добивается моей смерти, Мёрф. Мало тебе?» «Конечно, мало», — ответила она, глядя наверх. «У Дентона вообще обширные интересы». «Я чист, Мёрфи. Вот тебе крест». «Одних клятв уже недостаточно, Гарри», — выдохнула она. «Слишком многие погибли. Мои люди и гражданские, которых я взялась защищать». Единственный способ обрести почву под ногами – арестовать тебя и остальных, и потом распутывать клубок. Нет, ты не найдешь нужных доказательств, а суду предъявишь и того меньше. Мёрфи, брось, мы знаем друг друга 1000 лет. Могла бы мне поверить хотя бы сейчас? Могла бы, согласилась Мёрфи. Но после увиденного, после смертей, крови... «Нет, Гарри, я больше никому не верю». Она снова улыбнулась. «Ты по-прежнему нравишься мне, Дрезден, но о доверии не проси». Хотел бы я ответить на ее улыбку, да растрепанные чувства в рай не пускают. Да еще боль, физическая и не только. Тупая, ноющая заноза в сердце. Я оплакиваю нашу дружбу и саму Мёрфи, ее бесконечное одиночество. Эх, если бы я мог развеять горе близкого человека. Если бы мог. Стоит кинуться ей на выручку, и она в лучшем случае надает пинков. Мёрфи из той породы людей, кто отвергнет любую помощь от кого бы то ни было. Поэтому Кэррин сразила меня на повал, когда согласилась погреться под плащом. Я снова огляделся. Волчата немного оклемались. Они уже сидели, правда, с трудом и почти не двигаясь. А вот их предводительница, похоже, совсем скисла. Терра по-прежнему смотрела в одну точку, не меняя позы. Веревка с Марконы по-прежнему раскачивалась. Он не шевелился, однако мне почудился слабый стон наверху. Я даже почувствовал к нему некоторую симпатию. Конечно, Марконы – ублюдок, каких поискать на белом свете – но участь досталась ему незавидная. Болтается там, как червяк на крючке. Обед для голодной акулы. Мёрфи, Альфа, Терра, Марконы. Они здесь из-за меня. И погибнут из-за меня. Я виновен в смерти бедолаги Кармайкла и других парней. Да и Хендрикс на моей совести. Я обязан что-нибудь сделать. Обязан. Надо выбираться. Сказал я Мёрфи. Помоги вылезти, ну, где наша не пропадала. Ты имеешь в виду? Она не договорила и перекрестилась, охваченная суеверным ужасом. Я кивнул, сваренному раку кипяток нипочем. Ну, вроде того. Ладно, как мы тебя отсюда выпрем? Мёрф, ты доверишься мне? Она поежилась. А выбор есть? Я улыбнулся в ответ и встал на ноги. Вода звучно хлюпнула. «Надеюсь, дело выгорит». «Вдруг тебя подстрелят, когда ты покажешься?» «А вот это вряд ли. Думаешь, они будут сидеть возле ямы и ждать Макфинна? Поправь, если я ошибусь. Мы попросту выталкиваем тебя наверх, и ты отправишься на поиски 4 прекрасно вооруженных агентов ФБР, которые, ко всему прочему, и волками оборачиваются, чтобы надрать им задницу, пока не появился страшный и зубастый Лубгару. А потом ты ему навешаешь, хотя раньше ни полицейские кордоны, ни твои магические штучки не могли с ним справиться. В точку! Мёрфи смерила меня недоверчивым взглядом, пожала плечами и расхохоталась. Громко, демонстративно. Затем вскочила и откинула со лба волосы. Я думала, будет гораздо хуже. Откуда-то сверху донеслось мягкое урчание. Мёрфи застыла. Её глаза расширялись, расширялись. Я поднял голову очень медленно. Лубгару сидел на самом краешке ямы. Гора мускулов, рычащая и смертоносная. С бесчисленных клыков хлопьями падала пена. В зрачках, прикованных к наживке, багровым пламенем отражалась луна. Земля под его когтями крошилась, словно песочное печенье. Я вздрогнул и немного отступился. По воде пошли волны. Зверь глянул вниз. Глазки оборотня превратились в 2 сверкающих клинка, и он издал хриплый, отвратительный вой. Отличная память у зверюги-то. Сердце заиграло безумное соло на ударных. Я и прежде сходил с ума от страха при одной мысли, что меня сжуют и проглотят. Но теперь этот первобытный животный ужас возродился с новой силой, сметая из головы любые планы и всякую надежду на спасение. «Это и есть твое хуже?» Внезапно погрустнев, спросил я Мёрфи.